пришлось еще немного попрыгать, чтобы собрать как можно больше уцелевших букашек у себя в животе. «Извини, мишенька», — сообщила она и зачерпнула энергии из общего моря. Она могла объединить несколько тысяч жуков в огромного бронированного супер-жука. Он превосходил в разы своих собратьев и прочностью, и пробивной силой. Однако Валера говорил о четырех сердцах, которые необходимо уничтожить одновременно, поэтому пришлось потратить еще немного времени. И как же все это не вовремя? Она слишком далеко ускакала от входа. Три поняла, что совершила ошибку, когда через проход с дикой зоны проник еще один четырех руки, но она ничего не могла поделать. Монстр посмотрел на своего товарища, кивнул ему и пошел в особняк. Три пришлось ускориться. Сперва создать несколько тысяч жучков, потом взять еще энергии, объединить в одного и так по новой. В это же время, в поместье. «Один прошел», сообщил по рации гвардеец. «Повторяю, один прошел. Враг на территории. Активировать турели», отдал приказ Трофим. Со стороны казармы и в точках японского ПВО в земле открылись маскировочные люки и оттуда выехали противотанковые пулеметы с наводчиком. Раздались грохот и взрывы. Трофим выглянул наружу и по его спине забегали мурашки. Монстр просто стоял под градом пуль, которые должны были изрешетить существо, но от него они просто отскакивали. Что за херня? Гвардейцы заняли оборонительную позицию у казармы. В этот момент здание тряхнуло несколько раз. Тут же из-под земли начали вылезать корни растений. Крепкие лозы обвили ближайшую турель и расплющили ее в лепешку. «Назад отступайте. У пулеметов защитные артефакты», — приказал в рацию Трофим. Отряд на улице отступил в здание. И как неудачно, что именно в этот момент с четырех сторон из-под земли вылезли лианы и впились в стены казармы. Снова раздались выстрелы. «Первый этаж захвачен врагом», — сообщали по рации. «Второй тоже». Трофим со всей силы ударил кулаком в стену. Не мог он бросить своих людей в беде. «Я пойду», — перезарядив автомат, сказал он и направился к выходу. «Стоять», — рявкнула Маруся. «Ты что собрался делать с этой пуколкой? Думаешь, пули растениям что-то сделают, командир?» — раздался голос гвардейца. «Если ситуация будет безвыходной, у нас есть зажигательные гранаты. Отставить. Я иду», — рявкнул Трофим в рацию. «Ты слышала? Мы пойдем», — пихнула Трофима в спину Лира. «Против растений наше оружие в самый раз, не думаешь? Девочки, я вас не отпущу», — серьезно помотал головой Трофим и снова пошел к выходу. Андромеда ударила его по ногам, а Лира выхватила автомат и отбросила подальше. «А тебя никто не спрашивал, Трофим», — показала язык Аврора. «Марусь, позаботься о нем». Девушка открыла дверь, и все рыцари выскочили на улицу. «Стоять», — рявкнул он, но ему на спину села Маруся. «Пока не успокоишься, не встану». Со стороны дикой зоны прогремели несколько мощных взрывов. Орудия на стене задымились. «Встань, надо посмотреть, что произошло», — сказал Трофим. Они подошли к окну. «Там на стене кто-то стоит», — показала Маруся. На вершине стоял мужчина в алом плаще с высоким воротником. Даже из дома было видно, что он слишком бледный и худой. Трофим взял со стола бинокль и посмотрел поближе. «Что там?» — спросила Маруся. «Он что-то говорит». «И что? Да откуда я знаю? Под такой грохот, думаешь, что-то возможно услышать? Еще и плащ этот дурацкий. Но походу, он главный. На стене, под моей непомерной силой, каждый склонится передо мной. И начну я с этого места. Подите, враги хаоса». У себя в голове Влад выглядел очень эпично. Он даже умудрился достать широкий алый плащ, чтобы он мог развиваться под порывами ветра. Но фортуна повернулась к нему спиной. Ветер дул в противоположную сторону. «Кажется, центральное здание защищено», — улыбнулся Влад и достал из кармана семена. «Цвети, огненная Пандора». И оттопырив ногу как бейсболист, он кинул россыпь в дом. «Что ж, на этом я покидаю вас. Меня ждет более интересное представление. Гибель империи». После чего он откинул плащ, превратился в жиденькую стаю летучих мышей и улетел в сторону Кима, в поместье Кузнецова. Как только Трофим сказал, что субъект бросил что-то в дом, все вокруг опять тряхнуло, здание затрещало. Сперва полопались окна, потом входная дверь сорвалась с петель. Из подвала полезли лианы, подползли к дивану, и тот загорелся. «Ну что, еще хочешь помахать ножиками?» Схватив Марусю за руку, Трофим потянул ее к выходу. «Нам надо подождать Тари», — крикнула она. И в этот момент лианы ускорились. Толстая ветка с размаху ударила женщину в бок. Та едва успела блокировать удар, но Трофим видел, как ее рука согнулась под неестественным углом. Он попытался прийти к ней на помощь, но потолок начал рушиться и перегородил путь. «Сука, я вас всех уничтожу! Растения! Ненавижу растения! Сорняки!» – бормотал он, отходя назад к лестнице на второй этаж. Там у него была еще одна заначка с огнеметами, которые ой как не любит растения. «Это ты кого назвал сорняком?» – раздался приятный юношеский голос со всех сторон. «Мы росли в тепле и заботе. Господин ухаживал за нами и давал пищу. Это что еще за нахрен, блин?» – прорычал Трофим. В этот момент одна из лос обвила его за руку и вспыхнула. Трофим был привычен к боли и понимал, что в этом сражении придется чем-то жертвовать. Что ж, значит, рука. Правда, Лиана была не такой уж и толстой, и, достав пистолет, он прострелил растение. Рука повисла черным угольком. Надо было идти дальше. Добравшись до второго этажа, он вдарил кулаком по выключателю, и в стене открылось отделение. Внутри лежал ранец с огнеметом. «Как интересно, ты совсем не чувствуешь боли?» – раздался голос сзади. Обернувшись, Трофим увидел, как сотни лиан сплетаются в одном месте, образуя силуэт человека. «Странно, вроде есть большая пышная грудь, но при этом широкие плечи и спина. Что ты за монстр такой?» – удивился Трофим. «Я это все вокруг», – беспечно сказала существо. «Я сама природа, вершина эволюции. Да неужели? А если так?» – Трофим нажал на подачу газа, и пистолет плюнул мощной струей огня. «Ну как тебе, эволюция? А это прогресс. Занятно», — раздался голос за спиной, и Трофим резко обернулся. «Но видишь, в чем проблема? Я могу быть и тут, и там. Могу восстанавливать свое тело и распадаться в мгновение. Ну ты классный», — ухмыльнулся Трофим. «Тогда, может, оставишь нас в покое?» «Не могу», — покачал головой монстр. «Мне сказали убить всех, и представь, ты меня заинтересовал больше всех, не люди в здании, они рано или поздно умрут, те девки довольно ловкие, но и у них выносливость не бесконечная, но вот ты, поначалу я хотел раздавить вас, просто обрушив здание, но после того, как ты не поморщился, много болтаешь». Трофим поднял пистолет и опять попробовал сжечь врага, хоть он и не был истребителем, но этот монстр очень похож на Посейдона, пусть и из растений. И когда водяной собирался в свою зефирную форму, то он создавал ядро, вокруг которого формировалось остальное тело. Позже Посейдон подтвердил, что это и есть физическое воплощение формы. Если его уничтожить, то и тело погибнет. «Опять не попал», — хихикнул сзади Цветочный. А еще раз улыбнулся Трофим и крутанулся на месте. В 10 сантиметрах перед ним появилась эта тварь. «Попался», — оскалился Трофим и нажал на кнопку моментального взрыва на рюкзаке. От автора: «Дорогие друзья, если вы это читаете, то все крючки сработали, вот вам арт Светланы Нахимовой. П.С. Кстати, второй арт будет в ТГ-канале, ссылка в закрепленном сообщении». Глава 15. Последнее доброе дело. Лондон, Великобритания. Двери гостиницы распахнулись, и небольшая толпа студентов с криками о помощи выбежала на улицу. Леонтьев и Меладзе бежали впереди всех. Они попытались остановить машину, но, посмотрев на их внешний вид, водители просто ехали дальше. «Кому нужны проблемы? На тебя бежит полуголый парень в простынях и что-то орет. Ну нахрен?» Остальные ребята разбежались, и кто-то умудрился вызвать полицию. «Надо валить из страны», — рычал Меладзе, стараясь скрыться в переулках. За ним поспевал Леонтьев, поправляя штаны, которые успел прихватить. «А мы успеем, Серафим?» – жалобно пропищал тот. «Естественно, я Меладзе, я всегда получаю то, что хочу». Они добежали до бутика, сунули продавцу золотую карту и наспех оделись поприличнее. Тут же они позвонили одному из знакомых в институте. «Парни, не знаю, что вы сделали, но тут полиция, вас ищут. Лучше не приезжать сюда», – сообщил знакомый. В итоге выбрали отель, располагавшийся на другом конце Лондона. За 10 минут они доехали туда и закрылись в номере. Меладзе включил телевизор. Апартаменты снимали Меладзе и Леонтьев, студенты Оксфорда и выходцы из Российской империи. На месте были найдены следы запрещенных веществ. Также есть показания 5 девушек. Пока полиция не разглашает подробности, но организаторы этой вечеринки находятся в розыске. «Сука, почему так все повернулось?» — крикнул Меладзе, запуская пульт в телевизор. «Это все Кузнецов, скотина. Он решил испортить нам жизнь». Леонтьев сел в кресло и схватился за голову. Ситуация все больше выходила из-под контроля. Теперь им будет непросто выкрутиться. Даже побег от Кузнецова теперь выглядел не так страшно, как перспектива попасть в полицию. «Хоть и там есть знакомые. Я позвоню Люциусу, У него отец в полицейском департаменте», — сказал Леонтьев и набрал друга. «Алло, привет, Люций, скажи, твой отец?» «Парни, мой отец лично занимается этим делом. Что вы там натворили?» «Да мы». «Он сказал, что скоро документы по делу передадут в посольство вашей страны. Лучше сдайтесь. Это все Кузнецов, это он», — крикнул Леонтьев. «Это он все устроил. Парни, лучше сдайтесь. То, что я слышал от отца о Кузнецове. Скажем так, все его враги жили недолго, после чего отключился». Парни переглянулись. «Ситуация с каждой минутой все хуже. Серафим, давай сдадимся», — сказал Леонтьев. «Или полиция, или Кузнецов. Ты сам знаешь, что он может с нами сделать. Я не хочу отправляться вслед за нашими отцами. Я тоже не хочу». «Заткнись, дай подумать», — огрызнулся Меладзе. «Я не собираюсь прозябать за решеткой. Хреновые перспективы. Либо туда, либо на тот свет. Говно, дружище. Я извинюсь перед Кузнецовым», — встал Леонтьев. «Серафим, он нас не оставит. Дальше уже подумаем». «Нет», — топнул ногой Меладзе. «Сядь, не забывай, с кем ты разговариваешь. Я не какая-то шлюшка на ночь», — отмахнулся Леонтьев и пошел к выходу. «Погоди», — Меладзе не спеша встал и подошел к другу. «Ты прав, я погорячился. Но если ты пойдешь к Кузнецову или в полицию, то ты станешь мне врагом. Я тебя предупреждаю, не стоит этого делать», — спокойно сказал Серафим. «Давай придумаем, как нам выкрутиться из этой ситуации. Мы всегда избегали последствий, и сейчас сможем. Прости, но это не тот случай. Я не хочу умирать. Извинюсь перед Кузнецовым, потом пойду в полицию». «Что ж, ты сам выбрал свой путь», — опустил голову Меладзе. Он схватил голову своего бывшего друга двумя руками и использовал огненное заклинание. Голова Леонтьева вспыхнула моментально. Он закричал, но это длилось всего пару секунд. Слишком сильный был огонь. «Зря», — раздался женский голос непонятно откуда. От страха Меладзе начал оглядываться, думая, что сошел с ума. Чуть ранее. Г. Лондон. «Наконец, мне стало лучше. Лора умудрилась наладить все процессы в организме. Я сел. В голове кольнуло. В глазах потемнело, но терпимо. Валера», — пробубнил я. «Это что сейчас было?» «Миша, я сейчас на Северном поясе. Возвращаюсь в Москву. Мне надо в Широково. Этот ублюдок умудрился взять мой народ. Мой!» Услышал я крик Валеры. «Честно сказать, такое поведение я видел впервые. Поясни», — потирая голову, я встал и выглянул на улицу. К зданию подъехали машины полиции. «Надо смыться отсюда. Хаос умудрился захватить мой народ. Сейчас они нападают на Широкого. Мой народ. Да я понял, что это твой народ. Это очень плохо. Я разве не говорил, что моя раса сильна? Не так, как я, конечно, но даже несколько мужчин могут уничтожить город. Это все замечательно», — вмешался в наш диалог Посейдон. «Но ты не забывай, что моя раса тоже имела с вами дело, и вполне успешно. Так что я могу защитить институт. Надеюсь, что это так. Но, по возможности, дождитесь меня». «Ты отправишься в Широкого?» — удивился я. «Попробую переубедить их. Миша, я их король, никто не может, кроме меня, ими командовать. Они мои, я верну их или убью сам». «Принято», — согласился Посейдон. «Хорошо, но не используй много энергии», — предупредил я. «Соберу кристаллы», — ответил Валера. После этого разговора мне стало немного тревожно за домашних. Все же такого уровня опасность не стоит игнорировать. Но я не могу попасть в Широкого моментально. Да не верите Валере, у меня не было причин. Если уж он сказал, что это опасно, то так и было. «Уезжаем», — я вышел из апартаментов и направился на крышу. «Нет времени на этих уродов». Там, попрыгав по крышам, спустился на тротуар через пару кварталов и направился в сторону вокзала. На ходу я наблюдал за битвой питомцев. Посейдон с Любавкой вели тяжелое сражение, но у них на подхвате были студенты и преподаватели института. Да и Любавка не могла применить свою ультимативную атаку в виде метеорита. Она понимала, что это или убьет магов, или создаст еще больше проблем. Меня больше волновали угольки и тари. Только что на дом напали. Гигантский цветок пробил стену. Опять сородичи Валеры добрались до нас. Угольки вступили в сражение, и только благодаря моей энергии, которая безостановочно текла в них, даже серьезные раны мгновенно зарастали. А вот с кицуней было куда хуже. Из-за того, что он не был моим питомцем, он его сильно измотали и ранили. Один хвост еще и сломан. Тари сражалась из последних сил с одним из четырех руких и также черпала энергию из хранилища, создавая нечто мощное. «Зараза, зачем я поехал в эту дурацкую поездку?» Перейдя на бег, бормотал я. «Миша, «Ближайший дирижабль завтра», — сообщила Лора, показывая расписание. «Используй Еву, она под завалами, я пытаюсь вылезти, особняк почти разрушен». С каждой минутой дела становились все хуже. Хорошо еще там не было Маши, пока она в безопасности на Сахалине, но вот мои люди, они могут умереть. Впервые я ощутил сильный страх за своих, надо быстрее домой. Я чувствовал, что начинаю впадать в панику. Лора, я знаю, дорогой, она показала картинку с болванчика из номера Меладзе и Леонтьева. Прямо сейчас Серафим схватил своего друга за голову и поджег ее. Если честно, на душе полегчало. Такой отморозок не исправится. Пройдет время, и он опять вернется на кривую дорожку, думая, что все сойдет ему с рук. А раз так, под конец жизни он послужит хорошему делу и потенциально спасет много людей. Правда, ценой своей жизни. И никто его не будет спрашивать. Я уж точно. К нему, я развернулся и со всех ног побежал по кратчайшему пути. Меня продолжал беспокоить факт того, что мой особняк разрушили. А ведь там были мощные артефакты. И Тягач, и Ковальский меня в этом уверяли, да и Лора была с ними согласна. Но все же одна хорошая новость с передовой была. Три удалось создать 4 супер-жука, с трудом, но убить 4 Хрукова и выползти из прохода. Ей перебили лапы, а тело не успевало регенерировать. Да и ее внутренних сил не хватало. Однако тут что-то взорвалось в моем доме. Там был Трофим и Маруся. Услышал я уставший голос Тари. «Надеюсь, с ними все хорошо. Лора, что с Евой?» «Стараюсь», — шипела она. Вдалеке показалась гостиница, где прятался Меладзе. Наивный, думает, что сможет куда-то убежать. К сожалению для него, у меня нет времени играть в догонялки. Граница дикой зоны. Ким, Света, ты как? Виолетта была рядом и старалась подлечить подругу. Ее только что отправил в полет один из нападавших. Звездочет сражался с Ермаковой на левом фланге. Горький с Любавкой были далеко впереди и противостояли сразу троим. Посейдон мелькал то тут, то там, отбивая магические атаки. Через некоторое время в битву вступили растения. В 500 метрах из-под земли вылезли гигантские красные цветки и плевались черными ядрами семенами. В общем, битва была в самом разгаре. «Нормально», — сквозь зубы прошипела Света, вставая. Из-за вспышек заклинания и неразберихи было трудно разглядеть остальных. Где-то в первых рядах мелькали стрелы Ани. Чуть ближе сражался Арнольд с толпой старшекурсников. Их с легкостью откидывал один четырех руки. По широкой дуге перелетел Фанеров, размахивая мечом, как лопасть вертолета. «Почему они такие сильные?» — шептала Света. «Они буквально неуязвимы». И тут же пришел ответ. Голос Посейдона прогремел по всему полю. «У них 4 сердца. Надо уничтожить их одновременно, и тварь умрет». Из мешанины показался Дима. «О, Виолетта, а я тебя ищу!» — подбежал он. «Можешь дать временный рентген?» «Ну», — призадумалась она. «Могу, но эффект будет безостановочно уменьшаться». «Похер», — он протянул руку, и Виолетта применила заклинание. «И мне», — сказала Света. Пока подруга делала эти манипуляции, послышался гул. Он шел издалека и быстро приближался. Затем в небе пролетела белая комета и скрылась за горизонтом. «Это еще что за херня?» — удивился Дима. К ним подбежал Женя Фанеров. Пол лица в крови, но улыбка до ушей. «Видели? Какой-то мужик пролетел». Показал он пальцем в небо. Остальные переглянулись. Еще больше странностей им сейчас не нужно. В этот же момент со стороны распределителя взвыли сирены. Ребята обернулись и увидели, как через проход входят маги с гербом царя. Кажется, подмога пришла. Выдохнула Света. Руины поместья рода Кузнецовых. Г. Широкого. По лестнице со второго этажа, которого уже не существовало, шел Трофим. Рубашка на нем висела клочьями. Левая рука сильно обгорела и теперь висела безжизненной плетью. Кажется, действие адреналина сходило на нет и боль начала постепенно появляться. В левом глазу торчал кусок дерева. Это все из-за взрыва. Да и спина сильно обожжена. До такой степени, что было тяжело идти. Трофим просто сорвал оставшиеся клочки одежды, чтобы не мешали. В целой руке зажат верный Вальтер с глушителем. Так уж получилось, что он всегда оказывался рядом в сложных ситуациях. Бок соднил, сломаны 3 ребра, и все тело в мелких порезах, и все же он убил ту говорящую клумбу. На его глазах сгорела сердцевина этого существа. Перед ним стоял 4-руки монстр, по бокам и сзади еще 3. Кажется, им удалось проникнуть внутрь. Он прикрыл единственный глаз и вздохнул полной грудью воздух с пылью. Что-то заболело внутри. Эх, а ведь я так и не отвез Наташу в Малайзию. Пожалуй, да. Мы так мечтали посетить эту страну. Малайзия. В Куантане, кажется. Прикупить там небольшой домик на берегу моря, сделать отдельную полку под книги, которые нужно прочитать до конца жизни. Мы будем читать их неторопливо, по очереди, и делиться впечатлениями. Надеюсь, смогу наверстать время, что потратил до сих пор. Так, стоп, ты пока не можешь отдыхать, Трофим, соберись. На дом напали, надо спасать девочек. Маруся где-то под завалами. А что с угольками и кицуней? Что с ними случилось? Как эти монстры смогли пройти через них? Я устал, как же я устал. Наверное, переработал, очень вымотался. Я же заслужил отдых. Монстр стоял в 20 метрах от Трофима. Ничего, Наташа, мы еще поедем с тобой на море. Уголком рта улыбнулся Трофим и поднял пистолет. Медленно спускаясь, он начал стрелять. Из-за того, что один глаз был поврежден, пули летели не так точно, но все же попадали в цель. Монстру выстрелы причиняли не больше вреда, чем камни. «Вы меня так просто не получите», — прорычал Трофим. В пистолете закончились патроны. Он убрал его за пояс и поднял деревянную палку. Монстр ухмыльнулся и пошел на него. Остальные три тоже. «Ну вот и все. Мой отпуск начинается с этого момента», — подумал Трофим и закрыл глаз. Раздались странные звуки, как будто что-то глухо взорвалось и на землю упало что-то тяжелое. «Я, кажется, не давал приказа умирать», — услышал Трофим голос Михаила за спиной. «Ты чего удумал, старый хрен? Надо же, смерть была такой безболезненной», — промелькнула мысль. Он приоткрыл глаз и увидел, как Михаил спрыгнул с разрушенной стены. Рядом лежали четыре мертвых монстра. «Господин, вы вовремя», — произнес мужчина и понял, что ноги его больше не держат. «Отдыхай, мой друг, ты справился», — произнес Михаил и подхватил своего помощника на руки. Через пару секунд Трофим уснул. Чуть ранее, Г. Лондон. «Стоит говорить, что удача опять на моей стороне». «Ладно, стоит. Может, везение Бори как-то перекочевало и ко мне?» До гостиницы Меладзе я добежал за пару минут. Метрдотель попытался меня остановить, но мне было не до любезностей, так что я проигнорировал его и поднялся на этаж, где прятался князек. Выбив дверь, я увидел испуганные глаза Меладзе. «Как ты меня нашел?» — воскликнул он. «Стой, давай поговорим». Я взглянул на обугленное тело его товарища и друга и пошел на него. Лора начала воспроизводить записи из портальной книги. «Это не я, он сам на меня напал. Начал врать он. Я уйду, ты больше меня никогда не увидишь». «Нет, ты уже перешел черту», — невозмутимо сказал я. Тогда он попробовал на меня напасть, но уже было поздно. Я положил ладонь ему на голову, и Лора активировала портал. «Жертва принесена. Мне надо было только представить нужное место». Через секунду я уже стоял на поляне своего поместья, точнее того, что от него осталось. Болванчик тут же разлетелся во все стороны, нашел здание с гвардейцами и рыцарями, которые довольно успешно оборонялись от растений. А вот в доме я увидел, как четыре четырехруких монстра окружили Трофима. Тот впустую стрелял по ним. Вид у него был очень плохой. «Лора, энергию в 16 деталек», — приказал я. «Максимально быстро». «Поняла». Как только монстры прыгнули, чтобы разорвать Трофима, мой маленький кровожадный мясник пробил, не без усилий, очень плотную кожу чудищ, и все детальки одновременно сдетонировали. 16 маленьких взрывов, 4 трупа. «Надеюсь, Валера меня не осудит. Найди Марусю», — сказал я Лоре, а сам пошел помогать Трофиму. Похоже, им удалось оттеснить кицуню с угольками, так они и попали сюда. После того, как я усыпил Трофима, Лора достала Марусю. Ей невероятно повезло, что она провалилась в подвал, и там ее спасла дверь от тюрьмы Унура. Немного покопавшись, детали освободили ее. Она была в порядке, небольшие ссадины не в счет. «Позаботься о Трофиме», — я передал ей своего помощника, а сам побежал к рыцарям и гвардейцам на помощь. Большую часть растений болванчик смог отбить. Я же начал орудовать двумя мечам. Растения отвлеклись на меня, так что их удалось выманить, а потом просто сжечь энергией. Странно, что ядро у них скрыто глубоко под землей. Как будто для меня это проблема. Из прохода появились угольки. За ними ковылял кицуня. Ухо сломано, как и два хвоста. Лапа перебила. На землю капает кровь изо рта и из живота. Увидев меня, он попытался тявкнуть, но выплюнул кровь. А когда я подошел ближе, то он вовсе упал. «Эй, приятель!» Я положил его морду к себе на колени. «Все хорошо, ты справился. Ты молодец». Болванчик показал, что с внешней стороны стены лежали около 6 гигантских цветков, и все они пылали огнем. «Лора, анализ. Ему очень больно. Кости перебиты, внутренние органы сильно повреждены. С такими ранами, я понял, угольки начали расчищать завал и помогать раненым. По удачному стечению обстоятельств никто не умер, что очень удивительно. Я сидел и гладил лисенка по голове. «Эй, слушай, хочешь стать моим питомцем?» Прошептал я ему на ухо. «Это не больно, с тобой все будет хорошо, ты будешь таким же сильным лисом. Я буду брать тебя с собой, не боясь за твою жизнь». Он попытался поднять мордочку, но сил уже не хватало. Он вынул окровавленный язык и лизнул меня в ладонь, после чего закрыл глаза. Его дыхание стало очень тихим. «Наверное, это можно считать за согласие», – тихо произнес я. Лора начала процесс с приручения. «Главное – успеть до того, как его покинет жизнь, только бы продержаться». И все же не зря кицуны считали одними из самых опасных зверей. Когда процесс закончился, я почувствовал, как во мне открылся новый канал. Тут же из моря энергии начали откачивать большие объемы. «Ваате, другое дело», — улыбнулся я. «Сейчас тебе станет легче». Так у меня появился новый питомец и новый островок во внутреннем хранилище. Глава 16. Покой нам только снится. Один из домов Кузнецова. Г. Красноярск. Как только несколько автобусов въехало на территорию особняка, Настя сразу начала звонить домой. «Тишина», — подошел Боря. Он был так же взволнован, как и остальные. «Да», — кивнула девушка и забралась на диван с ногами. В дом вошла Надя, за ней Наталья с дочкой. Пока остальные разошлись по комнатам, гвардейцы оцепили территорию, на всякий случай. «Надо выпить чаю», — сказала Надя. «Не могу просто так сидеть и ничего не делать». Она тут же подскочила и убежала на кухню. За ней потопал Борис. «Все будет хорошо», — он аккуратно погладил девушку по локтю. Маруся сделала амулеты. На кухне стоял маленький телевизор. Наталья включила новостной канал. Никаких новостей про поместье Кузнецовых, конечно, не передавали. Да и нападение монстров на Ким восприняли как очередной прорыв. Штатная ситуация. Ничего такого. Однако добавили, что на место прибыла имперская гвардия, лекари Чеховых и питомцы Кузнецова. Когда чай был готов и кружки стояли на столе, все уселись. «Насть, все будет хорошо», — попыталась успокоить девушку Надя. Все знали, какими способностями обладала она, и как ей хотелось быть в гуще битвы. Но приказ есть приказ. Пока отсутствовал Михаил, главный в доме Трофим. «Что-то живот болит», — сморщился Боря. «Сейчас». Настя вытянула руку, и из шкафчика вылетела аптечка. Оттуда девушка достала таблетку, налила стакан воды и дала мальчику. «Надо позвонить Мише», — спохватилась Надя, доставая телефон. Но тут случилась еще одна неприятность. Боря застонал от боли и упал на пол. «Все тело горит». «Что такое?» «Быстро, в больницу», — сориентировалась Наталья. «Для магов», — добавила Надя. «Наверное, такое бывает только в фильмах, когда крутой герой прибегает в самый последний момент и спасает ситуацию. И все бы ничего, но я почти потерял Трофима. Маруся по счастливому стечению обстоятельств осталась невредима, да и мои рыцари. Только с ними было все в порядке. Умнички. Угольки оказывали первую помощь и разгребали завалы. Я отнес кицуню к единственному уцелевшему зданию склада. Лисенку предстоит долгий процесс с реабилитацией. Отдыхай, приятель, ты молодец. Потрепав его по голове, я вернулся к Таре. Моя королева выглядела чуть лучше, но тоже помятой. Это было тяжело, но я справилась, — гордо сообщила она. Но это же все. Я знаю, — посмотрев по сторонам, я понял, что легче все снести и построить заново, чем восстанавливать. И где-то в глубине моей скупой души заплакал жадный Михаил вместе с Лорой. Сколько же денег уйдет на все это добро? Может, вернуться в институт? Там койко-место есть. Остальные поживут в городе. Ну нет, тут у меня проход, мой личный, зарегистрированный. Но с другой стороны, кто мешает мне поставить небольшой деревянный домик, как у Толстого, и жить себе с женой и ребенком? Ну разве не песня? Ты чего, куда улетел? Лора стояла рядом и осуждающе смотрела на меня. Ох, подруга, вразуми этого фантазера, — хихикнула Таре, и большое насекомое встало на ноги. Вот в чем плюс быть моим питомцем. Ее панцирь буквально на глазах зарастал. Порезы исчезали и помятые усики выпрямлялись. Таре, дорогая, у тебя есть силы для своей маленькой армии? Есть. Вот тебе задание. Я повернулся к развалинам. Надо разобрать все эти руины. Документы и прочие вещи не трогай. Только кирпич, и все такое. Угольки тебе помогут. Без проблем, — кивнула она и пошла к бассейну. Спасибо. Лора смотрела на меня, явно недовольная. подперев немного выросшую грудь, фыркнула. «Спасибо», — передразнила она. «Неужели ревнуешь?» — улыбнулся я. На это она не ответила и только смахнула прядь волос с глаз, развернулась и медленно растворилась в воздухе. Почему-то в конце исчезло и нижнее кружевное белье, но это все лирика. Надо спешить. «Валера, ты там как?» — поинтересовался я, направляясь к одному из угольков. У них всегда был для меня подарок в виде парочки пакетов кристаллов в заначке. 2 часа. Это все, что мне удалось от него добиться. И в свою голову он меня не пускал. Какой непокорный король. Но Лора показала его местонахождение на карте. И уж как он это сделал, я не имею ни малейшего понятия. Но точка на виртуальной карте двигалась по прямой с невероятной скоростью. Забрав кристаллы, я ушел в дикую зону. Мне сейчас необходима вся доступная энергия, так как надо идти помогать институту. Усевшись у стены, я засунул руки в пакеты. «Лора, дорогая, по максимуму, и напитай болванчика под завязку. Внешняя сторона стены. Ким». Битва продолжалась с переменным успехом, но одно можно сказать наверняка. Наступление остановлено. Монстры не сокращали дистанцию до стены и сосредоточились на студентах. «Какого хрена?» Белозеров подбежал к Ермаковой. «Заметила?» «Они сменили тактику». «Заметила». «А ты чего встал?» «Подтвердить свои догадки», — выдохнул он, создавая заклинание рассечения. «Да, Василий Клавдиевич, они нападают на более слабых, и я не понимаю, почему ты до сих пор ничего не делаешь». Он удивленно посмотрел на женщину. «Вообще-то я убил одну тварь». Ермакова ничего не сказала и ринулась в гущу событий. Оказалось, что растения тоже были не так просты. Некоторые могли воспламеняться при соприкосновении. Да и как предупредили из института, в течение часа или полутора тут будут еще 2 десятка подобных монстров. И это было очень пугающе. Уже много студентов унесли с поля боя. Переславская и остальные лекари работали на износ, но этого все равно было мало. Директор с питомцем Кузнецова сражались далеко впереди и отбивали основную часть врагов. Любавка умудрилась отвлечь на себя 2 врагов и 1 из них успешно ликвидировать. Ермакова попыталась прорваться через бесконечно появляющиеся сорняки. То тут, то там из-под земли вылезали корни растения и пытались ухватить то за ногу, то за руку. Ей удалось прорваться к звездочету. Его волосы полыхали энергией, вокруг мага образовалась мертвая зона. «Надо оставить только специалистов и выше», — крикнула Ермакова. «Иначе будет много погибших». «Наташа, я все понимаю, надо», — крикнул он, но осекся. «Это что?» — и показал пальцем вдаль. Женщина посмотрела в ту сторону. На холме стояла мужская фигура. На плече лежало тело. «Это что, князь Есенин?» — удивился замдиректора. Тот же окинул взглядом происходящее, и в яркой вспышке исчез. Рядом прогремели взрывы. Монстры начали атаковать заклинаниями. «Хрен с ним!» — крикнул звездочет и тут же воскликнул. «Осторожно!» Отпихнув Ермакову, он отпрыгнул, и в то место ударила молния. Имперские маги также сражались и были очень даже неплохи. Им удалось изолировать зону сражения, и теперь они рушили огромные цветки. «Надо выводить студентов», — сказала Ермакова. Звездочет кивнул и открыл было рот, но ему на плечо легла рука. Обернувшись, оба увидели Горького. Он стал как будто крупнее, шире в плечах, да и взгляд оживился. Как будто на них смотрел не старик, а мужчина в полном расцвете сил. «Не стоит, это их работа, обязанность», — прогремел директор. «Но надо придать им больше уверенности». Он пустил энергию в голосовые связки, и его слова прогремели над всем полем битвы. «Студенты, маги-истребители, если вы чувствуете себя на грани, то можете отступить. Если вы будете драться, вы можете умереть. Если вы уйдете, то останетесь живы какое-то время. Но потом, на смертном одре много лет спустя, разве вам не захочется отдать все прожитые дни за этот день, за этот шанс, показать всем, что монстры могли лишить нас жизни, но не наших земель, не нашей страны, не нашей свободы?» Со всех концов раздались воинственные крики студентов, и битва забурлила с новой силой. Где-то в дикой зоне Сергей Александрович Есенин смотрел на сражение с безразличием. У него на плече лежал Антон, и его жизни ничего не угрожало. А это самое главное. Когда он прибыл по координатам, то обнаружил, что Антон каким-то чудом умудрился уничтожить 4-хрукого монстра. Изучив тело, он понял, что сын нанес 4 точных удара в сердце, но не только это было удивительно. Все они были нанесены одновременно. Ему уже не было дела до остальных, до студентов, до директора и преподавателей. Его сын был жив. За последние несколько дней Сергей слишком много нервничал. Сначала, чуть не потерял одного, теперь жизнь второго висела на волоске, и при этом князь не понимал, где же он ошибся, что он сделал не так, чтобы подвергать свою семью такой опасности. Когда Есенин понял, что его увидели, то постарался уйти. Это не его битва, и у него своих проблем полно. И все же долго с такой скоростью передвигаться с бессознательным человеком нельзя. Надо делать небольшие перерывы, чтобы тело не пострадало. Через пару километров Сергей Александрович сбавил темп и бережно положил сына на полянке. Удивительно, что может попасться в метеорите. То пустыня, то горы, то трава с цветами. «Отец», – прошептал Антон, – «это ты?» «Я, сынок, я», – всполошился Сергей. «Молчи, не говори, ты сильно ослаб, я так тобой горжусь, ты большой молодец, ты справился, папа, как остальные, они живы». Даже в таком состоянии Антон умудрялся думать о других. Где-то внутри у князя дрогнуло сердечко. Он вырастил хорошего сына, хотя бы одного. «Да, Антоша, все хорошо, ты спас всех ребят», он положил ему руку на голову и пустил энергию, чтобы тот уснул. После погладил сына и вытер скупую отеческую слезу. «Так, а кто это у нас тут разревелся?» — раздался противный голос за спиной Есенина. «Мужчины не плачут», — Сергей нахмурился. По мере того, как он вставал, на его доспехах активизировались артефакты. Повернувшись, увидел странного человека в алом клоунском плаще с высоким воротом. «Ты кто еще такой?» — прорычал Есенин. Он был в самом плохом расположении духа, и ему не хотелось ни с кем говорить, особенно, если кто-то пытается его спровоцировать. «Кто я?» — рассмеялся мужчина, и князь увидел длинные зубы. «Так ты простой вампир, я первый, я единственный». «Жаль, что такому болвану этого не понять», — вздохнул Влад. «Как ты хочешь умереть?» «Умереть?» Влад только моргнул, но Есенин уже оказался у него перед лицом и схватил за шею. «Умереть?» Волосы на голове зашевелились и поднялись вверх. «Ты мне угрожаешь? Ты, чертов вампир?» Его рука стала сжимать шею, но в последний момент Влад превратился в летучих мышей. «Я не собираюсь с тобой сражаться», — прорычал он и поднял палец вверх, так что просто сгори в пламени беспощадного солнца. На кончике пальца появился алый шар, который мгновенно увеличился до размеров грузовика. Затем сам собой этот пылающий шар сорвался с пальца и полетел на стаю летучих мышей. Есенин уже не обращал внимания на то, как мелкие твари буквально исчезают под его атакой. Он взял сына на руки и опять набрал сумасшедшую скорость. Он не видел, как одна летучая мышь аккуратно выглянула из-за камня и улетела в сторону стены. «Кажется, все кристаллы поглощены и пора выдвигаться к институту. Нужно двигаться по дикой зоне, так как это быстрее и можно не ограничивать себя в скорости». Большинство деталей было заряжено энергией, и, проверив еще раз дела в поместье, я убедился, что все хорошо. Жучки-тари постепенно превращали в ничто руины зданий, а гвардейцы перевязывали раны и проверяли боевой состав и снаряжение, на случай, если снова случится нападение. «Можно стартовать». Болванчик сделал вокруг моих ног что-то вроде ускорителей, чтобы скорость была максимальной. Но тут я увидел перед собой кое-кого, кого не ожидал встретить. «Сергей Александрович, добрый день», — кивнул я. «С Антоном все в порядке?» «Здравствуй, Михаил», — кивнул тот в ответ. «Да, все хорошо. Могу, как это все безумие закончится, к вам приехать?» «Нет», — твердо ответил Есенин. «Сейчас у меня много дел». И он скрылся в стороне своего поместья. «Ну и ладно, ну и не очень-то и хотелось. Ну и пожалуйста. Подумаешь, какие мы важные и жирные», — крикнула ему вслед Лора. «Оставь его», — сказал я. «У него сейчас очень тяжелый период. Едва не потерять двух сыновей. Никому такого не пожелаешь». «Прости», — кивнула Лора. «Давай пойдем в Ким». Когда мы все же добрались до института, то картина была плачевной. Посейдон из огромного водяного монстра испарился в простого большого монстра, тоже эффективного, но все же, это не тот Посейдон, который мог покрыть весь институт волной. Даже при том, что он был огромным, я чувствовал, как из меня высасывается энергия. Твари были сильными, но не для меня. Точнее, мне бы с ними было капец как тяжело сражаться. Ерх бы их рубил, но они бы восстанавливались. Но так уж удачно получилось, что у меня есть идеальное оружие против них. Болванчик и его 2400 деталей. Если не справится 2, справится 20, если не 20, то 200. Лора насчитала всего 24 хруких. Судя по всему, было еще небольшое подкрепление. И как раз под пафосную речь директора, хихикнула Лора. «Ну точно, герой. Первым делом я нашел Любавку. Разумеется, мое появление не ускользнуло от врага, и один четырех руки решил, что я буду отличной мишенью. Энда, жаль этого дурака, вздохнула Лора. Я решил немного покрасоваться. Увернувшись, откатился, пустил в него разряд молнии, как учил мой японский сенсей после того, как меня заметили ребята, напитав детальки энергией, пустил четыре заряда в сердца врага. Монстр округлил глаза, издал предсмертный возглас и упал к моим ногам. Значит, вот как выглядит народ Валеры, интересно. Я добежал до Любавки, та была немного взволнована. «Привет», помахал я ей рукой, как будто мы были на простой прогулке. «Как дела? Все хорошо, Миша?» Любавка отбила своей лазерной атакой летящий в нас булыжник и обняла меня. «Я немного нервничаю. Ничего страшного, мы сейчас этих монстров на раз-два. Оказывается, болванчик отлично их уничтожает. Да я не из-за них нервничаю», она кивнула на Горького. «Этот дяденька меня смущает. Он все время рядом, и я не могу нормально сражаться. Приходится постоянно держать его в поле зрения. И если честно», она зашептала, «если бы тут не было всех этих людей, я бы закидала монстров метеоритами». «А че, так можно было?» — округлил я глаза. Но в наш разговор вмешался директор. «Ох, Михаил, ты не представляешь, как я рад тебя видеть». Я с удивлением посмотрел на Горького. «Алексей Максимович, а вы изменились. Битва на грани жизни и смерти молодит. Что ж, тело еще помнит», — пожал он плечами. Тут и Посейдон появился. «Михаил, ты уж извини за настолько расточительную трату энергии, но я старался защищать студентов, а это очень много лишних сил. Вот тебе на. Это что же получается, если бы тут не было ни студентов, ни преподавателей, битва была бы куда короче, или как? Хотя мне кажется, это еще не конец. Ладно, давайте сделаем перерыв», — сказал я, напитывая руки энергией и с силой хлопая в ладоши. Громкий хлопок прокатился по всему полю. Враг отвлекся на секунду, и этого мне хватило. Пока я разговаривал с директором и Любавкой, Лора с болванчиком пересчитали всех врагов и нашли их слабые места. Осталось только поймать и перебить их, и я привлек их внимание. Все детальки одновременно пробили грудные клетки монстрам. Я подметил, что большая часть умудрилась залететь через рот. Болванчик почему-то любил этот метод. Все монстры упали замертво. Сперва никто не понял, что произошло, так как все были заняты растениями. Но с ними было куда проще. «Посейдон, у них должно быть ядро», — сказал я. «Понял», — принял и он, впитываясь в землю, пустился на поиски. А на горизонте опять появилось облако пыли от приближающихся монстров. «Кажется, перерыв будет короче, чем я думал», — выдохнул я, доставая мечи. На этот раз враг оказался умнее. В первых рядах шли простые бойцы, во вторых же, пока не знаю, что они могут, но выглядят эти твари куда внушительнее. Глава 17. Король только один. Где-то в лесах Урала. Я разорву, уничтожу. Я доберусь до тебя, сраное нечто. Ты пожалеешь. Дай мне только время. Я верну свою силу. Я уничтожу. Зарублю, испепелю. Валера буквально превратился в пулю. Его восприятия хватало, чтобы контролировать скорость, но ему нужно было быстрее. Мелькали поля, города, горы, люди. Плетусь, как черепаха, — промелькнула мысль у Валеры. Надо разобраться с этим как можно быстрее. В его теле бушевал огонь ярости. Именно он и подгонял его двигаться все быстрее и быстрее. Все же были уничтожены. Ты убил их. Неужели у тебя хватило наглости забрать часть? Непростительно. Я же уничтожил всех в тот раз. Ты пожалеешь. Ты очень сильно пожалеешь. Но это будет для тебя последней эмоцией. На горизонте показались первые здания Красноярска, а до Широкого еще пару секунд. Их было около 50. Среди них встречались ярко одетые создания, над головой которых кружились по 4 сферы. «Маги», — удивилась Лора. «А разве не все они могут кастовать заклинания?» — удивился я. «Мне неизвестно, на что способны эти ребята со сферами, но выглядели они опасными. Отправил болванчика, чтобы проверить, но один из противников взял сферу голыми руками и сжал. Появился едва заметный щит, примерно такой же, как ставил Пушкин. Блок был практически идеальным. В моего питомца полетели простые заклинания, а затем и черные молнии, от которых фанило хаосом. «Это хреново», — сказал я. «Очень хреново», — кивнула Лора. «Надо отступать». Найдя директора, я побежал к нему, и тут между нами и врагом приземлился Валера. Наверное, это можно было назвать падением. потому что вышел он из кратера. Все его тело пылало, он стал больше в размере и у него над головой что-то горело. «Это что, корона?» – прищурился я. И вправду, небольшая, с тонкими и острыми краями, с камнями по кромке, вполне красивая. «Валера, здорово!» – помахал своему заместителю. Тот не повернулся, только поднял палец и помахал им. «Никому не вмешиваться!» Услышал я его голос. «Это мой народ, и только мне дано его наказывать или хвалить. Валера, твое тело еще нестабильно», предупредила Лора. «Оно не готово даже наполовину. Лора, хороший король понимает, когда копить силы, а когда карать врагов. Я не буду его останавливать». Пришлось отключить Валеру на время и поговорить с Лорой. «Он единственный, кто может справиться без больших потерь. Если же нет, тогда будем думать, сколько протоколов я могу использовать за раз. 3, четко сказала Лора. «Но это предел. Будь готова, а пока обеспечь Валеру нужным количеством энергии». Остальные маги подходили ближе. Кто-то был ранен, у многих едва оставалось сил просто стоять на ногах, не говоря уже о продолжении битвы. Но все были настроены решительно, и меня это радовало. Как бы мы ни ругались и не ссорились в обычной жизни, перед лицом сильного врага все работали сообща. «Алексей Максимович, надо подождать. Мой партнер по работе возьмет на себя врагов». Я ткнул на Валеру. «Что? А чем ты, Михаил? Нам необходимо сражаться. За отечество». Прогремел он. Директор выглядел странно. Уж не знаю, как на него влияет затяжная битва, или это его какие-то скрытые способности, но он стал как будто больше в размерах, чуть моложе и не использовал трость. «Поверьте, сейчас лучше не вмешиваться. Присмотритесь. Вы же видите потоки энергии. Большинство студентов будут только мешать». Судя по тому, как Горький задумался, он увидел, сколько в Валере энергии. «Да, многовато. И большая часть не моя. Уж не знаю, сколько он закрыл метеоритов в северном поясе, но этот псих готов взорваться от переизбытка магии». «Хорошо», — наконец согласился Горький и громко крикнул. «Временно отступить, лечить раны, готовиться к сражению. Времени мало, вот что значит подготовка Ким». Все безоговорочно верили своему командиру отряда. А кто еще это может быть, кроме Горького? Все начали оттягиваться к стене. «Вы тоже», — обратился я к Любавке и Посейдону. Хоть они и не были сильно вымотаны, но Посейдону надо восстановить свое тело, а Любавке просто не мешать Валере. Я безоговорочно доверил битву своему лучшему воину. Да, наверное, можно так назвать Валеру, потому что у меня уже не укладывалось в голове, что он может кому-то проиграть. Его мастерство как в рукопашном бою, так и в фехтовании были запредельными. Знаниями он обладал такими, о которых еще не слышали в этом мире. О владении магией у него не было слабых мест, кроме бесконечно большого эго. Я же не стал отходить. Честно сказать, мне просто хотелось посмотреть. Ну а что, грубо говоря, это мой подчиненный. Да и записать сражение надо. Обернувшись посмотреть, все ли отошли, увидел вдалеке Диму, Арнольда, Свету, Виолетту и Аню. Трубецкой держал вырывающегося Фанерова, который хотел бежать на врага. «Кузнецов, какого хрена ты там все отступают? Что, все равны, а ты равнее? Ты не охренел ли?» — рвал он глотку. «Ага, я чуть равнее», — крикнул ему в ответ и отвернулся. Наконец его смогли угомонить и отвезти к лекарям. «Проваливай», — услышал я голос Валеры. «Нет, я останусь», — спокойно ответил я. «Буду давать тебе энергию, сколько надо, и подстрахую, если твое тело начнет разрушаться. Я справлюсь», — прорычал он. «Я знаю», — кивнул ему. «Но вот тело. Пойми, Валер, в тебе у меня нет сомнений, но это тело казенное, и кто знает, сколько оно еще продержится с таким сильным и мощным королем, как ты». «Ха, убедил. Разрешаю понаблюдать за триумфом настоящего правителя. Смотри, я преподам урок этому нечто. Он должен понять, что не стоит связываться со мной. Давай, давай, ты молодец», как собачке сказала Лора. И все же мне не нравился тот факт, что Валера выбрал слишком сложную цель. Даже для него в данной ситуации это практически невозможно. «Валера, пришлось использовать всю энергию, накопленную в северном поясе. Кристаллы, конечно, среднего качества, но и этого хватило для активации крови правителя. Преклоните колени, я ваш истинный король», — прогремел Валера и пошел на врагов. Поначалу первые ряды начали атаковать его простыми заклинаниями, но этого было недостаточно, чтобы причинить ущерб. «Идиот, ваш новый хозяин, полный идиот», — смеялся Валера, отбивая голыми руками заклинания в разные стороны. «Вы мои подданные. Подданные не могут причинить вред своему правителю. К атакам подключились существа со сферами, и в этот раз они решили не ограничиваться одной и взяли все четыре. Перед Валерой появилось несколько слоев защитного барьера. Помимо этого в него полетели заклинания хаоса, стихийные и куча еще чего. «Идиоты!» — ухмыльнулся король. По мере того, как он приближался к своему народу, корона над его головой светилась все ярче, обрастая новыми деталями. И если раньше это был простой золотой обруч с небольшими узорами, то теперь высокая корона с множеством зубцов, заканчивающихся драгоценными камнями. Подойдя к защитному барьеру, он проткнул его голыми руками и разорвал. На лицах врагов появилось смятение. Кажется, до этого никто так легко не ломал их заклинания. Единственной проблемой для Валеры были атаки магии хаоса, но это еще терпимо. Наконец первые ряды перешли в ближний бой. Болваны, корона над головой засияла еще ярче. Я же сказал, мой народ не может причинить мне вреда. Первый отскочивший к нему четырех руки остановил удар в миллиметре от тела. Оп, а что такое? Не можешь? Оскалился Валера. Зато я могу. Схватив за руки врага, он уперся ногой в грудь и вырвал конечности. Размахнулся и ударил оторванными руками подлежавших на подмогу товарищей. Каждый удар кулаком или мечом останавливался в нескольких миллиметрах от тела, а вот Валера бушевал на полную. Он понимал, что против этих созданий ему не надо использовать максимум сил. Да, напрячься придется, но только в конце, и Мишина энергия не особо потратится. В разные стороны летели конечности его народа. Валера знал, что это их не убьет, а просто на время выключит из сражения. Да и в глазах противников он стал замечать изменения. Если раньше в них была только ярость с помутнением магии хаоса, то теперь они начали не так активно нападать. «Давай, разгорайся», — радовался Валера, прыгая к сферическим колдунам. «Вспоминайте, вспоминайте, кто ваш правитель, Чалка не рук сиреневый. Ну же, повелитель», — произнес кто-то. «Да», — обрадовался Валера. «Давайте, вспоминайте». Корона обросла еще несколькими узорами и зубцами. Те, кто находился к нему ближе всего, замерли в замешательстве. Их глаза мельками то темным, то светлым, пытаясь справиться с наваждением. «Господин, это вы, его величество Чалка не рук сиреневый?» — пробормотал колдун и отпустил сферы. «Ваше величество, царь, царь!» — заголосили существа. «Да, король только один, и вы подчиняетесь одному мне. У вас это заложено с рождения, в крови. Каждая частичка принадлежит мне». Постепенно атаки прекратились, но существа дрожали и стонали от боли. Прямо сейчас у них внутри боролись две противоположные истины. Король, через боль произнес ближайший монстр: «Убейте нас, мы не сможем долго сдерживать хаос внутри нас, умоляю». «Молчать», — рявкнул Валера, подняв руки. «Только я могу вам приказывать, что делать. Вы не сделаете без моего приказа и вздоха». «Господин», — стоны усиливались. Хаос внутри каждого корежил их и причинял неимоверную боль. «Болваны, глупцы, как вы могли подумать, что я позволю вам умереть даже от моей руки? Вы последние из нашего народа. Во всех вселенных и мирах нет больше таких, как вы. Но не переживайте, я вас не виню. Вы глупы. Именно для этого вам и нужен король, чтобы направлять. И в тяжелые времена только я мог вам помочь. Я спасу вас, так что ожидаю благодарность после всего». Он поднял руки к короне и схватил ее. «Миша, я одолжу немного энергии». «Шучу». «Не немного», — ухмыльнулся Валера, и корона вспыхнула в его руках беспощадным ярким светом, от которого невозможно было скрыться. Вокруг раздались крики боли. Кажется, хаос понял, что с его элитной армией что-то не так, и тоже начал действовать более жестко. «Приказываю, как единственный правитель, я, король Чалка не рук сиреневый, правом сильнейшего во всех мирах, подчинитесь мне». Он сжал корону до такой степени, что она проткнула ему ладони и залила кровью золотые узоры. Два раза повторять не буду. Энергия распространялась по его рукам в корону, делая ее настолько тяжелой, что земля начала проваливаться под Валерой. «Я единственный, кто может держать корону истинного короля», — рычал он. «Мой народ, сука, нечто, выкуси». Мощная энергетическая волна прошлась по всем, дойдя аж до стены дикой зоны. Постепенно свет начал тускнеть, вес короны ослаб. «Очнулись, идиоты», — сплевывая кровь, произнес Валера. Существа вокруг стояли и не понимали, что происходит. Боль ушла, пропало наваждение и голоса в голове. Никто не управлял ими и не заставлял делать страшные вещи. «Король, вы вернулись, вы спасли нас», — крикнул ближайший из его народа и упал на колени. король, он опять нас спас». Вокруг все начали падать на колени и кланяться головой в землю. «Не забывайте моего милосердия, я бы мог вас наказать за то, что вы поддались какому-то третьесортному божеству, но на этот раз я вас прощаю, и помните, вы последние, так что цените свою жизнь, мой король». Подполз на коленях один из существ. «Мы творили ужасные вещи. Этот мир мог пострадать из-за нашей слабости». «Да, конечно», — махнул рукой Валера. «Вы слишком высоко себя цените. На этой планете есть несколько сильных личностей, против которых у вас нет ни шанса. И я, естественно, один из них». Все снова заохали и заахали, превознося своего правителя. «Так, а теперь, вам лучше смыться отсюда», — приказал Валера и показал направление. «Вон туда. Скоро я к вам приду со своим другом, и мы все обговорим». «Да, мой король». После чего существа молниеносно исчезли. Валера стоял и ждал, пока на горизонте не скроется последнее из его народа. Ну, наконец-то, это было непросто. «Какая же ты, зараза, тяжелая». И его сознание начало уходить. «Ожидал ли я чего-то подобного?» «Да, конечно, нет». «Какая корона? Что за ритуалы он там устроил? Почему они на него не напали, а потом он и вовсе подчинил их себе, а потом отпустил? Это вообще безопасно?» «Но с одним я угадал. Как бы он ни геройствовал перед своим народом, его тело все же было на пределе. Как только эти создания исчезли, он упал без сознания. Я быстро оказался рядом и сел рядом с ним на землю. А знаешь, этот чертяка меня удивил». Лора появилась по другую руку от Валеры и уселась на землю. «Он не использовал много энергии, только в конце. Ну, ты и сам это понял. А да, сколько там осталось? Спасибо печатям и тому, что мы в дикой зоне, так бы я повторил обморок в Лондоне. Насколько я поняла, эта корона над его головой какой-то суперприемник, который работает только на представителей его расы. И как бы это сказать, она почесала затылок. У них записано в ДНК. Подчиняйся Валере. И эта корона как бы символ. Я это и так понял. Пришлось поручить болванчику соорудить носилки и отнести его к дому. На полпути его встретят угольки и позаботятся о нем. Красава, Валера, ты настоящий король, улыбнулся я, когда детальки подняли его в воздух. Ну а мы идем к остальным. Убрав мечи за спину, я направился к стене. Надо сообщить о результате сражения. Гостиница Garden Inn, Г, Лондон. В номере люкс было полно полицейских. Весь этаж оцеплен, и внизу стояли с десяток полицейских машин. «Так что же с ним случилось?» – произнес штатный сотрудник, рассматривая пробитый пультом телевизор. «И как он умер? А я откуда знаю? Ждем следователя». «Тут явно замешаны маги», – ответил второй, рассматривая обгоревший труп. «Кстати, выяснили, кто эти молодые люди?» «Да, оба из Российской империи. Меладзе и Леонтьев. Учились в Оксфорде. Несколько экспертов-криминалистов снимали отпечатки пальцев со стола и стульев. В глубине коридора послышались шаги. Приподняв желтую ленту, в номер прошли двое. Один в пальто, высокий, с тонкими усиками. Второй чуть ниже, в простой куртке и с чемоданчиком. «Господа, спасибо, на этом ваша работа закончена», — невозмутимо произнес высокий мужчина. «Можете быть свободны. Все же магия», — улыбнулся тот, кто рассматривал телевизор. «Я так и знал». Двое полицейских прошли мимо мужчины и скрылись в коридоре. Эксперты-криминалисты кивнули вошедшим и продолжили свою работу. «Доктор, что скажете?» — спросил высокий. «Хм, с первым все ясно. Сильные ожоги. Судя по следам на его голове, кто-то взял его двумя руками, вот так, он показал на себе, и потом просто поджег ладони. А вот со вторым сложнее. Я не вижу никаких явных следов насильственной смерти». Он присел и положил руку на грудь. «Хм, странно, он просто умер. Что еще?» — продолжил его товарищ. «Да пока все», — ответил доктор. В помещение вошли трое мужчин. «Я главный следователь», — произнес мужчина в центре. «Это дело под моим руководством». «Кто вы?» — удивился высокий. «Следователь по делам аристократов, Джон Уильямс», — ухмыльнулся тот. «Новенький», — многозначительно произнес высокий мужчина. «Неудивительно, что у вас столько гонору». «Что?» — опешил следователь. «Как вы узнали?» «Как я узнал?» — приподнял бровь мужчина. «Что ж, во-первых, я знаю всех следователей в этом районе. Во-вторых, у вас новая рубашка и туфли с брюками. Забыли срезать бирку. Мало кто из старичков ходит на происшествие в новой одежде. Значит, вы не в курсе, что тут может быть все, что угодно. А раз вы не знаете, что на местах преступления бывает не всегда чисто, могу предположить, что вы заслужили эту должность из-за дружеской связи в верхушке полиции. А раз ваша фамилия Уильямс такая же, как и у главного прокурора, могу предположить, что вы его родственник, и он по доброте душевной решил устроить вас на престижную должность, чтобы в будущем у него были подвязки снизу. «Кто ты?» – прорычал Уильямс. Вместо ответа следователь достал из кармана визитку и передал ее мужчине. «С этого момента делом занимаюсь я. Если у вас есть претензии, то пожалуйтесь своему родственнику. Посмотрим, что он скажет нашему королю». Следователь Уильямс удивленно посмотрел на визитку. «Частный детектив, У.Ш.С. Холмс, глава 18. Ничего нового. Московское поместье рода Кузнецовых. У Алисы был сегодня выходной. Не надо с утра ехать на работу, а это значит, что можно позволить себе чуть подольше понежиться в теплой кровати. Поначалу она хотела встать с Валерой или с гвардейцами, чтобы потренироваться, но все же решила побыть чуточку ленивой и никуда не пойти. Тем более Валера предупредил ее, что всю ночь будет отсутствовать и придет под утро. Это уже стало нормой, что в какой-то промежуток времени Валера исчезает и потом появляется весь в грязи, рваной одежде и иногда в снегу. Странно, но Алиса, да и остальные жители поместья привыкли. Наверное, всех, кто знаком с Кузнецовым, уже ничем не удивить. Потянувшись в кровати, Алиса повернулась на бок, взяла телефон и проверила сообщение. «Девочка моя, сегодня вечером у нас показ в модном доме Елистратовых, так что приезжай к 16:00. Целую».